Глава 15. «Знаешь, Лео, чувствую себя виноватой», — задумчиво сказала Рэйчел, глядя на дверь, через которую только что вышел Головешка. «В чем именно?» «В том, что он сбежал с перстнем. Ну и кто виноват?» В отличие от Рэйчел, я чувствовал только облегчение. Теперь нет нужды держать окна и двери по ночам запертыми. Особенно в связи с тем, что в покоях всегда жарко натоплено. Нет, в том, что мы постоянно вмешиваемся в его психику. А она вообще у него есть? Засомневался я. Теперь уже и не знаю. Как не знаю и другое. Что именно? Не возникнут ли у него побочные эффекты? Рэйчел, а что вообще пишет Авесьен в своей книге? Как часто перстень можно использовать? Тут все сложно, Лео. От прежних инструкций не осталось, а сам Авесьен вывел свойства перстня экспериментальным путем, испытывая его и на добровольцах, и на пленных, и на рабах, и даже на тех, кто ничего не подозревал. А это еще как? Элементарно. Дал человеку снотворное, подержал на его пальце перстень с очередным узором нужное тебе время, а затем наблюдаешь за его реакцией. В следующий раз тоже во сне сделал человека, каким он был прежде. Снова усыпил и новый узор. И зачем ему было нужно столько испытуемых? Лео, из 7 камней узоров можно сделать, как звезд на небе. Теперь представь, сколько времени уйдет, если у тебя под рукой окажется всего один человек. Тут ведь и время держания важно. И еще, когда накладывается один эффект на другой. Последнее не понял, поясни. Например, берем обычного человека и накладываем на него поочередно храбрость и трусость, держа перстень на его пальце равное время. Он и станет таким, как был раньше, если равно это время. А вот и нет, Лео. Вовсе не обязательно. Эффект может получиться совсем неожиданным. Человеческая психика — это такая вещь, что удар по голове может сделать человека и дураком, и пробудить в нем новые способности. Согласен полностью. Был у меня один знакомый, постоянно грубил, но, получив кулаком в ухо, стал на редкость вежливым. Я даже не предполагал, что можно быть настолько вежливым. Это ли не подтверждение словам Рэйчел? Сейчас я прибегну к аналогии с кулинарией. Лео, как ты любишь пить пиво? Правильно. Чтобы помимо пива у тебя было и огромное блюдо со всякой всячиной. Тут тебе и мясо, и сало с прослойками, и рыба, и поджаристые сухарики. И еще овощи, напомнил я, но только чтобы все было порезано тонкими ломтиками. И еще овощи, кивнула Рэйчел. А для чего? Вкусно. Правильно. Но если пиво само по себе вкусное, зачем тебе все остальное? Потому что вкусы смешиваются и получаются другие, не менее вкусные, хотя порой и необычные. Вот. Тоже и с эффектами от узоров, когда они накладываются один на другой. Я всерьез подозреваю, что даже прежние не знали всех свойств узоров. Что же тогда говорить при наложении? А если их будет 3, 4, 5? Сколько раз на головешке мы перстень использовали? Ну так мы же все убрали. Сейчас мне придется прибегнуть к другой аналогии, к уборке. Так вот, как ни вылизывай, обязательно в каком-нибудь уголке останется мусор. Или пыль. Спорить с Рэйчел мне даже в голову не пришло. Ни разу уборкой не занимался. Прощание Андерса-ублюдка и Бернарда-воителя, Обезносова только так теперь и называли, не задалось. Уже перед самым расставанием они всерьез поссорились, и, стоя на причале, Андерс провожал отбывающие корабли Бернарда угрозами, проклятиями и ругательствами. «Жди меня в гости!» — надрывался Андерс. «Еще и месяца не пройдет, как нагряну к тебе со своей дружиною и сравняю твой вертеп с землей!» «Это ты меня жди, человек, который получил свое имя совсем незаслуженно!» — доносилось с одного из кораблей. «В этом месяце не обещаю, но к осени явлюсь точно! И тогда ты так легко не отделаешься!» «Чего уж проще Бернарду развернуть корабли и напасть», — пробормотал Казимир. «А уж мы-то их встретим». Он оглядел стройные ряды дружины Блеза, которую, чтобы не терять времени зря, заставлял маршировать вдоль берега, что вызывало завистливые взгляды и Андерса, и Бернарда, настолько синхронно у воинов все получалось. Андерс Казимира услышал. «Вернуться Бернарду воителю не по чести», — сказал он. «Это почему же еще?» «Нападать теперь моя очередь», — пожал плечами ублюдок. «А вот осенью ему уже будет можно, времени достаточно пройдет». И, надрываясь, поскольку корабли успели отдалиться, проорал. «Бернард, трус каких мало! Рассаду не забывай в пути поливать!» «Без напоминаний тупоголового знаю», — донеслось совсем на грани того, что можно было услышать. «Лео», — Блес выглядел задумчивым, — «у меня к тебе вопрос». «Задавай», — с готовностью кивнул я. «Надеюсь, он не слишком каверзный? Или умный?» «Ну, как сказать?» — Блес немного помялся. «Говори, говори». «Знаешь, я вот что тут было подумал. Получается, у Андерса с Бернардом опять война?» «Похоже на то. Я был бы в этом даже уверен, если бы не капустная рассада. Что бы сделал на месте Бернарда я сам? Выкинул бы ее за борт у Андерса на глазах, еще и злорадно похохотав. Так нет же. Судя по всему, то и ничто не грозит. Что же до самой ругани? Когда Бернард гостил в городе, они только тем и занимались, что обвиняли друг друга во всем, в чем только можно обвинить. Как с утра встретятся, так и до поздней ночи, пока не разойдутся спать. С перерывами на то, чтобы сказать очередную здравицу в честь хозяина или гостя. И еще петь на два голоса у них замечательно получалось. Душевно. В общем, с уверенностью и не скажешь». «Тогда или нет?» — продолжил настаивать Блез. «Скорее да, чем нет. С другой стороны, тебе-то какое дело до их вражды? Мы им обоим друзья, к тому же у нас своя дорога». Блез вздохнул. «Да не тяни ты уже!» «Тут вот в чем дело. Если они опять враги, значит, у Стейна нет никаких прав быть миротворцем, даже теоретически. Уж больно оно в душу мне запало», — признался Блез. «Справедливости ради, если они опять враги, и у тебя прав нет?» «Отчетливо понимаю», — согласился он. «Но в дальнейшем может случиться так, что я кого-нибудь примирю, и тогда смогу его носить с полным основанием». «Ну так носи его прямо сейчас». «Не могу, когда со Стейном такая неопределенность. Мое имя должно быть уникальным». Голос у Блеза был тверд, как гранит. «Все-таки в скором времени мне предстоит возглавить Горданику, и тогда будет важна каждая мелочь. А имя это далеко не пустяки. И второе тоже далеко не маловажное обстоятельство. Я обязан его заслужить, а не как в случае с Андерсом. Захотел стать ублюдком и стал им». «Потерпи, Блез. Пройдет какое-то время, и твое имя обязательно тебя отыщет. Имя заслуженное, и нисколько в том не сомневаюсь, благородное». «Ты, как всегда, прав, Лео», — печально сказал он. «Мне действительно только и остается, что терпеть. Ладно, пойду взгляну, как мои люди готовятся к походу. Завтра нам выступать». «Погоди-ка», — глядя на его унылую спину, сказал я. «Мне в голову пришла вроде бы неплохая мысль». Блез застыл, как вкопанный. «Лео, ты что-нибудь придумал?» — с надеждой спросил он. «Как будто бы да». «Ну так говори же скорей!» «Блез, на мой взгляд, такие серьезные дела лучше всего обсуждать за парочкой другой корчак пива. Конечно же, подвяленную семгу». «И снова ты прав, Лео», — не замедлил откликнуться Блез. «Единственное, пара-другая корчак нам точно хватит? Вопрос слишком серьезный». «Можно увеличить их до десятка», — ни на мгновение не задумавшись, ответил я. «Ну и соответствующее количество рыбы». «И еще. Он действительно важный, и, на мой взгляд, лучше всего обсудить его наедине, чтобы не отвлекали». «Сейчас все организую!» На лице Блеза было такое воодушевление, что я даже подумал, столько у него надежд, а вдруг предложенный мной вариант его не устроит. «Итак, Лео...» Блесс обвел рукой заставленный всяческими яствами стол. На нем было все, что хоть как-то могло считаться закуской к пиву. Рыбные и мясные нарезки, вареные раки, всякие там хлебцы и даже орехи, не исключая абрикосовых косточек. Сомнение вызывал горшок с манной кашей. Хотя, возможно, он появился там, чтобы заполнить единственное свободное место. «Пиво по мере надобности будут приносить по звонку. До отхожего места рядом через две двери. Можно приступать к обсуждению?» «Не будем откладывать». И мы налили по первой кружке. «Не томи, Лео», — сказал Блесс, когда они были осушены. Он сжал в каждом кулаке по косице бороды, которую упрямо не хотел подстригать по нынешней моде, заявляя, что вековые традиции Родины — краеугольный камень его мировоззрения. И еще по этому жесту несложно было понять, Блесс крайне взволнован. Я давно успел обратить внимание и ни разу не ошибся. Не томлю, но начал издалека. Блесс, на твоей славной родине каждый, достигший брачного возраста, получает второе имя. У некоторых оно появляется еще в детстве, но к совершеннолетию его имеют все без исключения, ведь так? Так, с готовностью кивнул Блесс. Ты тоже достиг брачного возраста. Несомненно. Но ты же отлично знаешь, Лео, что я не могу жениться, пока во главе моей горячо любимой горданики тирана Нандр угольная нога. Знаю. Так вот, суть моего предложения сводится к тому, чтобы ты стал просто Блезом. Лео, я и без того просто Блез. Ты меня не понял. Ты будешь не просто Блезом, а просто Блезом. С большой буквы. В какой части моего имени? Во всех сразу. Поясни. Охотно. Во-первых, твое новое имя, как ты его и желаешь, будет уникальным. Напомнить тебе про брачный возраст и что при его наступлении случается? Не надо. Тут все сходится. Тогда идем далее. Скажи, что двигало Андерсом, когда он пожелал стать ублюдком? Гордыня, что же еще? А твердобородым? То же самое. А ты просто Блез. То есть своим именем ты ясно даешь всем понять? Напрочь лишен того, что считается смертным грехом. У нас считается. Не знаю, как у вас. И у нас тоже. Вот видишь? А еще скажи, скромность — это добродетель. Несомненно. Есть в твоем имени она? И сам за него ответил, куда бы ей деться. Понимаешь, одно дело быть просто Блезом, как ты сейчас, и совсем другое — просто Блезом, как предлагаю. Также в нем присутствует и умеренность. А она-то откуда взялась? Я и сам бы хотел получить ответ на этот вопрос, и все-таки сделал попытку выкрутиться. Да оттуда же откуда и скромность. Ты не какая-нибудь там медвежья лапа. Ну так что, убедил? Как будто бы все логично, но мне необходимо подумать. Кстати, Лео, а вот эта моя умеренность, она относится к пиву? Оставаться в одиночестве за столом не хотелось, и потому я торопливо заявил, ни в коем случае, это разного рода умеренности, наливай по полной, а я пока в колокольчик позвоню. Сидели мы долго. И в конце концов досиделись до того, что Блесс со слезами на глазах прочувственно сказал: «Лео, я даже мечтать не мог о таком значимом имени. Спасибо тебе от всей души!» «Всегда рад помочь». Отдохнуть после такого важного события не получилось, поскольку сразу же состоялась встреча с хозяином города, Торлом Андерсом. Он тоже сидел за заставленным до нельзя столом, но в одиночестве. Согласен. В жизни любого мужчины случаются моменты, когда хочется побыть наедине со своими думами. Ну а обильный стол в чем тому помеха? Знаешь, Ленард, если разобраться, в сущности, Бернард неплохой человек. Вытирая усы после меда и отправляя в рот целиком заквашенное в капусте яблоко, сказал он. Трудно с тобой не согласиться, ублюдок, охотно кивнул я. Мне кажется, ты не должен тянуть с ответным визитом. И сам так думаю, только... Что только? Получается нехорошее совпадение. Пиво сразу после меда сомнительное удовольствие, особенно если закусывать его редькой. Но мне ли осуждать чужие обычаи? Какое именно? Сам я мешать мед ни с чем не стал. Как только уплыл Бернард, так сразу же из моего города пропал инкуб. Случайность ли это? Сомнительно. Считаешь, именно он инкуб и есть? Он точно нет. С такой комплекцией дымохода ему не преодолеть. Но явно кто-то из его людей. Причем уверен из ближайшего окружения. Недаром же Бернард заявлял, что вскоре у нас появится множество отпрысков, но сделанных не нами. Тут, как говорится, не мытьем, так катаньем. Ситуацию следовало повернуть так, чтобы у Андерса к Бернарду не осталось никакого негатива. Пусть уже лучше капустой друг перед другом хвастаются, чем воюют. Война — это всегда жертвы, а человеческая жизнь бесценна. Андерс, даю слово чести, Бернард и его люди совершенно здесь ни при чем. Уверен? Абсолютно. Дальше меня понесло. Вспоминать немного стыдно, но необходимо учитывать, сколько было выпито в компании с Блезом, и за столом с Андерсом тоже не в бирюльке играно. Ублюдок, я в полной мере оценил твою гостеприимность, и как только узнал, что в твоем славном городе завелся инкуб, посчитал своим долгом найти его и обезвредить. Ну-ка, ну-ка. Ночами не спал, пытаясь его найти. Но если бы не помощь Блеза, ничего бы мне не удалось. Почему бы между делом и его не задействовать? Здраво рассуждал я. Горданика расположена неподалеку, а значит, Блезу придется налаживать добрососедские отношения. Он-то и навел меня на его след. И кто же оказался инкубом? Теперь следовало добавить крупиц правды, ибо ничто не делает ложь такой убедительной, как именно они. И чем их больше, тем сильнее. Пришелец. Причем не из Айсейнта, а откуда-то далеко с юга. Леонард, так ты его поймал? Нет, постой. Выставил я перед собой ладонь, чтобы убрать с лица Андерса то разочарование, которое успело там выступить. Инкуб оказался чересчур опытен даже для меня, и потому ему удалось скрыться, но... Ты же знаешь, у меня есть пес Барри, древней бойцовской породы. Конечно, знаю. Славный пес. Вот уж кого бы мне хотелось видеть инкубом для местных сук. Можешь не беспокоиться. Барри занимается этим делом где только возможно. Это было еще одной крупицей правды. И о погоне твоей доложили. Мне все в голову не приходило, чего это Леонард по городу мечется с траборами и псом. Ну и чем все дело закончилось? Когда инкубу удалось оторваться, Барри его преследовал уже один. Кстати, колхнийцы и были выведены для охоты на инкубов. Бойцы они уже во вторую очередь, и это не основная их ипостась. Так вот, когда Барри вернулся, вся морда у него была в крови. Очередная крупица. Когда мы пробегали мимо мясных рядов, пес что-то успел стащить. Подытоживая, могу заявить с уверенностью, мой славный пес, если и не загрыз его насмерть, обязательно откусил ему то, после чего инкуб уже никогда не сможет им быть. В моем повествовании было единственное уязвимое место. Не сходилось по времени. Головешка стала инкубом уже после погони за ним. Но вряд ли Андерс обратит внимание на логическое несоответствие. «Зря, получается, я ругал Бернарда, когда он уходил домой», огорченно вздохнул Андерс, закусывая соленым огурцом ром. «Напиши ему письмо и вся недолга. Поинтересуешься, когда ехала рассада, а, между прочим, все остальное». «И то верно», — воспарил духом Торл. «Вот что еще хочу сказать тебе, Леонард Фартовый. В благодарность за содеянное даю слово, вам есть теперь куда убежать, когда Анандер угольная нога на голову вас разгромит. Знаете, что вы всегда найдете здесь спасение». «Спасибо, ублюдок. Мне не мешало бы добавить в голос благодарности, но не получилось». Проходя мимо покоев, где располагался Блез, через неприкрытую дверь я услышал: «Блез! Просто Блез!» Осторожно заглядывая в дверную щель, обнаружил, что он стоит перед зеркалом. Вот он приложил кулак правой руки к сердцу и снова произнес: «Блез! Просто Блез!» Затем поднял ладонь над собой, словно кого-то приветствуя, и сказал: «Блез! Просто Блез!» Потом то же самое, но со скрещенными на груди руками. «Он репетирует свое новое имя», — догадался я. Правда, подбородок ему не следовало бы задирать так высоко. Иначе получается та самая гордыня, которая полностью противоречит имени. «Леонард!» — окликнул Казимир, когда мне почти удалось добраться до наших с Рэйчел покоев, где меня заждался заслуженный отдых. «Чего хотел?» Казимир выглядел смущенным, что совсем для него необычно. Большую часть суток он олицетворяет собой решимость покончить с многократно превосходящим в численной силе противником буквально в следующую секунду. «Они отсюда уплыли!» «Желаешь броситься за ними в погоню?» «Нет, я не о том!» «Так о чем же тогда? Казимир, прошу тебя, давай без всяких экивоков!» И я, не сдержавшись, широко зевнул, тактично прикрыв рот серебряной кружкой. Ее мне подарил в знак особой признательности Андерс после только что закончившегося разговора. «А вместе с ним уплыл и Бернард!» «Увозя с собой имя, которое тебе так понравилось, воитель!» Наобум ляпнул я и попал в яблочко. «Именно! То, которое сейчас у меня имеется, совсем не по душе! Так пусть же оно будет лишь у Андерса!» «Значит так, Казимир, одержим победу над Анандром, и оно сразу же у тебя появится. Бесстрашный воитель, могучий воитель или даже легендарный. Причем не только появится, но и останется в веках». «Правда? Суди сам. Чем занимается наш виконт?» «Летописанием, чем же еще?» «Ну вот ты сам себе и ответил. Но если Антуан не догадается, я ему подскажу, и он обязательно меня послушает, будь уверен. И даже исправит то имя, которое успел уже обозначить в своих летописях». «Все понял, Леонард. Спасибо!» Давно мне не приходилось видеть настолько окрыленного человека. А когда я наконец-то вернулся в покое, за окном на городской площади уже вовсю маршировала дружина просто Блеза. «Что-то Мэри давно не видно». «Лео, тебе разве ничего не сказали?» — удивилась Рэйчел. «Что именно?» «Мэри влюбилась в одного из воинов Бернарда и уплыла вместе с ним». «Дай догадаюсь, как его зовут. Длинное копье?» «И вовсе ты не угадал». «Тогда вторая попытка. Медовый язык?» «Привык, знаешь ли, в последнее время, что одно и то же имя носят сразу два человека. Явно в Вайсейнте с ними кризис». «И снова нет. Вестмар — мирный вор». «Как?» Я закашлялся от неожиданности. «Это за какие подвиги можно заслужить подобное имя?» «Как слышал. Кстати, весьма симпатичный молодой человек. Бедная девочка». Рэйчел вздохнула. «При ее влюбчивости, не будь она настолько целомудренна, у нее давно была бы куча детей». «Полностью согласен. Не жалко было с ней расставаться?» «Жалко», — Рэйчел снова вздохнула. «Но как женщина женщину, я ее отлично понимаю». «А это еще как?» «Мы, женщины, такие и есть. Найдешь себе мужчину, который запал в сердце, и готова с ним хоть на край света?» Пока не узнаешь, что скрывается за его обликом. Иной раз жесточайшее разочарование. «Это ты сейчас обо мне?» «Понятное дело, что я напрягся». «Еще бы не напрячься, когда в тебе неожиданно жесточайше разочаровывается любимая женщина». «Конечно же нет, Лео. Ты самый-самый. Это я так, теоретизирую». «Безусловно, сомнения у меня остались. Но эликит, который по-прежнему висел на груди, указывал, что Рэйчел, даже если во мне разочаровалась, ничего не питает кому-нибудь другому». С другой стороны, мелькнула у меня недавно следующая мысль. Вполне может быть, что эликит имеет срок годности, после чего становится обычным красивым камешком. И еще я пожалел о том, что не догадался спросить об этом у жреца, который инициировал обереги. Но как проверить-то? Не предлагать же Рэйчел возлежать с мужчиной? И потому я принял волевое решение оставить все как есть.